Глава 21. Излишняя откровенность. Боясь помешать Ричарду, Франческа самостоятельно поехала в Мидл Темпл. С небольшим опозданием она прибыла аккурат к началу экзамена. Как раз успела услышать через приоткрытую дверь, как уверенно отвечал Дик на каверзные вопросы, какие остроумные решения находил в сложных ситуациях. Успела почувствовать гордость за него и, конечно, услышала вердикт комиссии. Фрэнни хотела позвать Ричарда, когда он выйдет в коридор, но опомнилась. Не следует бросать пятно на его и свою репутацию. Девушка без сопровождения подходит к мужчине, который не является ей ни родственником, ни даже женихом. Недопустимо. И если на улице подобное еще можно понять, то здесь, в храме правосудия, удержавшись от импульсивного поступка, леди Кавендиш последовала за Ричардом, стараясь не попасть ему на глаза, и увидела отвратительную сцену. Конечно же, она поняла, кто перед ней. Томас предупреждал о рыжеволосой любовнице Дика, которая на днях явилась в Ландерин и теперь намеревалась продолжить близкое знакомство с мистером Кавендишем. Девица оказалась вульгарной до предела. Одна речь чего стоит, а невероятное количество пудры на лице, развязные жесты, манера кричать на всю улицу и бесстыдство какое устраивать подобные сцены. Про одежду и вовсе лучше молчать. Дикки. Подумать только. Франческа растерялась. Она не знала, что делать в такой ситуации. Очень хотелось заступиться за Дика, но только как это сделать, не уронив своего достоинства? Пришлось призвать на помощь Джейн, которая, в отличие от все еще застенчивой Фрэнни, умела справиться с чем угодно. Ричард уехал. Проводив взглядом экипаж, мисс Стэнли активировала артефакт, а потом неспешно подошла к рыжей девице, прижимающей руки к груди, и коснулась тросточкой ее лопатки. «Мисс», — сказала девушка холодно, — «я видела, вы только что разговаривали с джентльменом. Скажите, он чем-то вас обидел?» «А вам что за дело?» — хамским тоном ответила рыжая, одарив Джейн презрительным взглядом. «Мне показалось, что он был с вами очень груб. Возмутительно». Мисс Стэнли стукнула тросточкой по камню мостовой. «Не лезьте, не в свое дело, дамочка. Вот что я вам скажу». Девица уперла руки в боки. «Не вашего ума это дело. О, прошу прощения». Джейн сделала шаг в сторону. «Мне всего лишь показалось, будто этот джентльмен вас обидел. Я хотела помочь. Быть может, пригласить вас на чашку чая? Здесь неподалеку есть хорошее кафе с удивительно вкусными пирожными». «Пирожными?» — повторила за ней рыжая. «Ну, пойдемте, коль не шутите. Но только денег у меня нет», — спохватилась она. «Меня Авой зовут, а вас? Вы можете называть меня мисс Стэнли. И не беспокойтесь о деньгах, это ведь я вас пригласила», — великодушно ответила Джейн. В кафе было тепло, уютно, пахло свежими бисквитами и сдобой. Рыжая девица подобрела на глазах, получив большое пирожное, и принялась делиться своими переживаниями, заставив мисс Стэнли пожалеть о желании узнать больше. «Видишь ли, дамочка», — вещала Ава, как она представилась, — «этот джентльмен только сейчас такой весь из себя. А я его давно знаю». Еще с тех пор, когда он был просто дикий. Ох, горячий мужик. Просто огонь. Помню, по первой даже я пощады просила, как молодуха в брачную ночь. Ты, конечно, леди, потому не буду тебя подробностями смущать, но жеребец у него, ого-го, и ненасытный, страсть». Сказала она, мечтательно закатив глаза и сделав очень выразительный жест, который мисс Стэнли поняла только потому, что к ее услугам были знания Джеймса. Приличной незамужней девушке подобного знать не полагается. От таких подробностей даже у невозмутимой Джейн начали гореть уши, и возникло желание прервать поток откровений метким ударом трости в висок. пока не понимаю, чем он вас так обидел, если, как вы говорите, этот джентльмен столь искушен и искусен». Слова удалось подобрать не сразу. «Так видишь ли, пока невесты у него не было, все у нас было хорошо. Я ж понимаю, не дура. Жениться он на мне не захочет, так и не нужно. Что я там забыла замужем-то? Мне б мужик был». Ава отправила в рот огромный кусок пирожного, орудуя чайной ложечкой, как лопатой. «Между нами говоря, так все джентльмены делают. Все леди, уж не в обиду вам, барышни хрупкие. Зачем вам муж в постели? Ребеночка только если заделать, и на том хватит. А то еще и это не вдруг позволите. Больно вам, неприятно. Так оно и понятно. Радости вам то мало. Так и заведено. Ледю джентльмены берут для продолжения рода, а к нам приходят радостям предаваться. Мы в тех радостях толк знаем. Ну, бывают огорчения, конечно. Вот как сейчас, влюбился, и прежние подруги уже не нужны. Пока. Я уж знаю. Годик пройдет, сам прибежит. Знаешь, какие трюки умею делать. Никакой леди не снилось даже. Ну, только обидно, право слово. Нехорошо так, не по-джентльменски. Ава с хлюпанем отпила чай и доела пирожное, а потом подытожила. Ну, ничего, эта девка еще света белого не взвидит, как замуж-то за него пойдет, как вставит он ей своего жеребца, ох, больно-то будет. Как бы еще кричать не стала, я-то мужиков всяких повидала, и вот что скажу, такого первым принять врагу не пожелаешь. Все, довольно. Не выдержала Джейн, там под маской билась в беззвучной истерике Франческо. Ужас, страх, ревность, обреченность переплелись в один тугой клубок, не вдруг развяжешь. «Простите, Ава, но я не готова выслушивать такие мерзости». Девушка встала из-за стола и извлекла несколько монет. «Вот и я говорю, — подхватила Ава, — для вас мерзости, потому что джентльмены ваши к нам и ходят. Им с этих мерзостей удовольствия ой, как много. Эх, иной раз такая жалость берет, такой мужик, и какой-то тощей леди достанется, которая и оценить его не сможет. А я ведь его и привечала, и чаем поила, и ночами развлекала». Швырнув на стол мелочь, мисс Стэнли опрометью выбежала из кафе, вытянула дрожащую руку, подзывая Кэп, а после, сжавшись на жестком сиденье, тщетно пыталась не зарыдать от ужаса. Нет, то была уже не отважная Джейн, всего лишь перепуганная насмерть Франческо. Неужели именно так все и происходит? Неужели таким и окажется ее будущее с Ричардом? Неужели придется делить его с этой? У нее даже слово подходящее подобрать не получалось, пока на помощь не пришел Джеймс. Делить мужа с этой жалкой подзаборной шлюхой. А Дик что-то про него наплела. Девушку сотрясали беззвучные рыдания. Ей срочно требовалось спрятаться в фиолетовую комнату. Туда, где не существует всех этих мерзостей, где она не будет ничего бояться. Вспомнилась ночь, когда они с Ричардом вымокли под дождем. Тогда Фрэнни думала, что Дик остановился, не желая ее пугать, но, похоже, он просто не захотел сделать ей очень больно. Но ведь все равно придется, если... Девушка сжала руками виски, не в силах побороть страшные картины будущего, мелькающие у нее в голове. Кэп остановился, Франческо потянулась за кошельком, чтобы расплатиться, но к повозке подошел мистер Делрой, и девушке пришлось отказаться от надежды посидеть в тишине и спокойствии. «Простите мою бесцеремонность, мисс Стэнли, но я только что был у вас и думал, что придется идти в Критерион в гордом одиночестве, несмотря на ваше обещание составить мне компанию», — сказал он. Девушка заставила себя улыбнуться, почти искренне. «Мистер Делрой, я очень серьезно отношусь к своим обещаниям, поэтому рада, что мы встретились. Она знаком показала кучеру, что намерена ехать дальше». Поверенный ловко запрыгнул в кэп и, назвав адрес, уселся рядом с Джейн. «Мисс Стэнли, хорошо ли вы себя чувствуете?» — — спросил он встревоженно, глядя на бледное лицо своей спутницы. «Спасибо, мистер Делрой, со мной все в порядке», — ответила она, поправляя перчатку на левой руке. «Но вы так бледны. Я плохо спала этой ночью. Вот и все». Делрой обаятельно ей улыбнулся, довольствовавшись таким объяснением. Критерион поражал и подавлял роскошью и вычурностью своих интерьеров. Пышные заросли папоротников в роскошных вазонах, высокие колонны, зрительно отделяющие одни столики от других и создающие иллюзию уединения, много золота, лепнины, мрамора, меню для лучших людей, включая даже знаменитые ферентийские устрицы, которые привозили в бассейнах с морской водой на специальных кораблях. Словом, все, чего так не любил Джеймс. Джейн тоже не была от этого в восторге, а что до Френи, то она испуганно забилась в самый уголок души, предоставив править бал отважной мисс Стэнли. Правда, ее страх то и дело прорывался на поверхность, заставляя девушку сдерживать нервную дрожь. Предусмотрительный Делрой заранее забронировал столик рядом с зарослями огромных разлапистых папоротников. «Вы говорили, что мы будем вести расследование», — напомнила Джейн, заметив, что поверенный с интересом изучает меню, не обращая внимания настоящего рядом официанта. «Вот мы и ведем его. Проникаемся величием места», — снисходительно улыбнулся Делрой, а потом добавил уже серьезным тоном. «Так что же с вами случилось, мисс Стэнли? Я ведь вижу, что вы очень взволнованы». «Простите, я не готова делиться с вами своими сложностями». Девушка бросила взгляд на меню, но после минувших событий есть ей совсем не хотелось. Дабы не вовлечь дополнительные расспросы, Джейн заказала легкий салат, чем и ограничилась. «У вас есть какая-нибудь мелочь?» — неожиданно спросил поверенный. «Да». Джейн достала кошелек и высыпала на ладонь несколько монеток. Выбрав самую мелкую из них, Делрой спрятал ее в карман, а потом пояснил. «Теперь вы мне заплатили, и я стал вашим личным поверенным. Если хотите, можете обращаться ко мне с любыми вопросами. Как нанятый солиситор, я буду действовать исключительно в интересах клиента, то есть ваших, и при этом не выдам ни единой доверенной мне тайны. Так что вас так обеспокоило?» Девушка упрямо покачала головой. «Спасибо, мистер Делрой, но это совсем не тот вопрос, который я стала бы обсуждать с поверенным». «А с другом вы бы стали его обсуждать?» «Спросить или нет?» Джейн растерялась. «В конце концов, он же сам предложил». «Это очень личный вопрос, имейте в виду», — предупредила она. «Личный? Что ж, пусть будет личный», — великодушно позволил ей поверенный. «Тогда скажите мне, мистер Делрой, как вы думаете, всегда ли мужчины не верны своим женам?» — спросила она, смело глядя ему в глаза. «Не ожидал», — смущенно улыбнулся поверенный. «Вы умеете удивить, Джейн». «Нет, я точно знаю, что далеко не всегда мужчины изменяют своим женам». «И в каких же случаях они хранят верность, вам известно?» «Зависит от мужчины. Простите, Джейн, есть некоторые вопросы, которых не принято касаться в разговорах с леди. Ну, скажем так, все мужчины разные, как и женщины. Одним нужны перемены, другим напротив. Если вам так интересно, могу рассказать, почему я не буду изменять своей супруге, когда посчитаю нужным связать себя узами брака». «Мне интересно, если, конечно, вас не слишком пугают такие вопросы со стороны едва знакомой девушки». «Почему бы они могли меня пугать?» — поднял бровь Делрой. «Извольте. Возможно, это не бросается в глаза, но я чрезвычайно брезглив. И уж простите покорно, но меня не прельщают вещи из лавки старьевщика, выражаясь фигурально». «Ко всему прочему, животные инстинкты можно и нужно подчинять рассудку. Плох тот мужчина, который не может обуздать свои низменные порывы. И тем не менее, я слышала, что почти никто из джентльменов не считает нужным себя ограничивать. А могу теперь и я задать вам личный вопрос? — спросил Делрой, бросив на Джейн лукавый взгляд. — Попробуйте. Что произошло с вами, мисс Стэнли? Из-за чего вы задумались о таких странных для молодой девушки вещах? — Сегодня я поговорила с одной женщиной. Джейн слегка покраснела. Она из разряда тех, с кем мужчины изменяют своим женам, но на которых никогда не женятся. И она высказала ряд довольно неприятных мыслей. «Боюсь, мисс Стэнли, вы сделали огромную ошибку». Делрой пригубил бокал белого вина. «Вам не следует говорить с подобными женщинами. У них своя правда, которая ни капли не похожа на вашу. Вы с ней из разных миров, которые не должны даже соприкасаться». «Спасибо за откровенность, мистер Делрой. А теперь, быть может, мы приступим к нашему расследованию». — предложила мисс Стэнли. «Мы уже к нему приступили», — прозвучал загадочный ответ. «Каким же образом? Мы ведь сидим здесь?» — ответил поверенный, принимаясь за поданное официантом блюдо. «Имейте терпение». Он посмотрел куда-то в зал и сообщил. «Ах, впрочем, вот и те, кого мы здесь ждем». «Видите ли, мисс Стэнли, возможно, вы обо мне не самого лучшего мнения, но я никогда не упускаю из виду даже самый мелкий из деталей. Вы хотели поговорить с баронетом Крейгом. Я узнал, что сегодня он возвращается в Ландрин и попросил мистера Кавендиша встретить его и доставить сюда. И вот они здесь». Делрой отсалютовал бокалом кому-то за плечом Джейн. Девушка обернулась и с содроганием заметила Ричарда, идущего к их столу в компании сэра Крейга. Ей не сразу удалось взять себя в руки. Как назло, опять вместо беседы о призраке мужчины принялись делиться новостями. Вот они подняли бокалы за возвращение баронета и его удачную охоту. Вот они выпили за успешно сданные Ричардом экзамены. Артефакт работал уже больше часа. Дик начал бросать на камень встревоженные взгляды, разделяя опасения Джейн. Принесли еду для опоздавших. Джейн с отвращением возрилась на огромное блюдо, полное вскрытых моллюсков, которые поставили перед баронетом. «Вот, знаете, грешен. Люблю устриц», — проговорил сэр Герберт, смущаясь. «Если чего мне и не хватает в охотничьих угодьях, так это возможности порадовать себя дюжиной другой этих чудесных, свежайших моллюсков». «Простите, я выйду, с вашего позволения», — не выдержала Джейн. Ее мутило от одного только вида проклятых устриц. Однажды в Даркфорде Джеймс чуть было не умер, когда, заключив пари, вынужден был проглотить комок омерзительной слизи, пахнущей морской водой. А потом не прошло и нескольких минут, как у графа отекло лицо, и он начал задыхаться. В тот раз лорду Сеймерскому удалось выжить, помог дух-хранитель. Только с тех пор он избегал даже садиться за один стол с теми, кто любит эту отраву.